Кардашов Андрей. Крушение. Выжить в тайге. Часть первая. Сибирь. Тайга. Величественная и безмятежная, неосвоенная, чистая, неоскверненная человеческим присутствием. В мире еще вряд ли остались места, куда не ступала нога человека. Но есть еще те, куда она ступает очень редко. Сибирь, тайга. Одно из таких мест. Ира любовалась красивыми лесными пейзажами из окна самолета. Она восхищалась природой, способной создать такое величественное, прекрасное место. Но она не строила иллюзий. Стоит ей, простой городской девчонке, оказаться там, внизу, одной. Нет. Природа может быть прекрасной, но также и беспощадной к неподготовленному двуногому, возомнившему себя хозяином планеты. Громкий звук, исходящий извне, отвлек Иру и заставил содрогнуться. Звук был похож на взрыв, только какой-то приглушенный. Следом самолет сильно тряхнуло, и гравитация заиграла свой непредсказуемый ритм. Сначала повело вправо, да так, что девушка чуть не вылетела из сиденья. Потом влево. Самолет отчаянно боролся с неумолимой силой, тянущей его вниз. То, что происходило после, Ира помнила обрывками, образами. Дикий крик отчаяния со всех сторон, плач, а откуда-то даже доносился истерический хохот. Голос из динамиков, призывающий пристегнуться и сохранять спокойствие, упавшие сверху дыхательные маски. Ира надела одну. Или ей помогли надеть, она не помнила. А потом сильный удар и темнота. Легкий ветерок, прохлада, чудесное пение птиц и звук леса. Настоящий, дикий. Безмятежность. Но одновременно с ней какая-то тревога захлестывала Иру. Чего тревожиться? Какие-то образы. Путевка на отдых, самолет, удар, дым, паника, падение. Они же разбились. Ира резко открыла глаза, подскочила. Вернее, попыталась подскочить. Чьи-то руки схватили ее за плечи и не давали встать. Перед ней появилось лицо мужчины, лет 25, с короткой стрижкой и аккуратной щетиной. Она попыталась вырваться, но в следующую секунду до ушей девушки донесся голос. «Тише, полежи еще немного. Ты в безопасности, но голова может кружиться». Этот голос был тверд и решителен, хотя и мягок. Казалось, он сам управляет ее телом и успокаивает. Ира подчинилась, голова и правда слегка кружилась. Неизвестный отпустил ее и сел рядом. «Что произошло?» – спросила она спустя пару минут. «Наш самолет разбился. Пилот, видимо, сориентировался и успел направить его в воду, здесь какая-то река. Это смягчило удар, хотя большинство все равно погибло. Нас, по всему выходит, выбросило при падении и прибило к берегу». «Есть кто-то еще? Ну, кто выжил?» «Да, я пришел в себя первый и всех оттащил сюда. Всего 13 человек». «Где мы?» «В тайге», — усмехнулся собеседник. «Точно, увы, не скажу. Я не нашел ни одного рабочего телефона с навигатором». «И что нам теперь делать?» — вновь встревожилась девушка. «Ну как что? Выживать, конечно. Как-то без тревоги. Пожалуй, даже с долей предвкушения», – произнес мужчина. «Приходи пока в себя, поднимайся понемногу, я пойду к остальным». На этих словах он ушел, а у Иры в голове зародилось непонятное чувство. Странный, очень странный мужчина, но почему-то от него несет такой уверенностью, что за таким люди пойдут хоть на край света. Вот только куда это их заведет – большой вопрос. На небольшой поляне стоял шум, какого эти места не слышали никогда прежде. Равнодушных не было. Кто-то искал виноватых, кто-то паниковал, кто-то жаловался и взывал к Богу, кто-то наблюдал. Но пока что так и не прозвучало ни одного предложения, как же быть дальше. Наконец, шум начал понемногу затихать. Самые активные крикуны выдохлись, а на смену им приходить никто не хотел. Когда лишь в нескольких уголках поляны раздавались слабые, неуверенные причитания, слово взял мужчина, стоявший все это время возле большого дуба и как будто слившись с ним. Тот самый, которого увидела Ира в момент пробуждения. «Всем нам сейчас страшно. Мы оказались в незнакомой среде вдали от своих домов. Но нам повезло уже только потому, что мы выжили. И чтобы выживать дальше, здесь, в тайге, нужно собраться и начать мыслить холодно». «И что же ты предлагаешь, умник?» – раздался откуда-то окрик. «Мы сейчас около реки, довольно большой реки, а у рек всегда есть какие-то поселения. Я не знаю, где мы и как долго идти до ближайшего, но уверен, если пойдем вдоль воды, рано или поздно выйдем к людям. А там наверняка найдется связь с внешним миром. Все просто, нужно лишь дойти». «Просто тебе!» – крикнул все тот же мужчина откуда-то из центра поляны. «А по-моему, все совсем непросто! Совсем непросто, мать твою! Мы упали в гребаной тайге! В гребаной тайге мы упали! Здесь волки, медведи и еще хрен знает что! И все потому, что какие-то ублюдки сэкономили на гребаном самолете! И тебе, мать твою, все просто?» «Зачем нам куда-то идти?» – раздался женский голос. «Должна прибыть помощь, нам просто нужно оставаться здесь. Помощь обязательно придет». «Какая помощь?» – опять новый голос. «Мы в глубокой тайге. Пока нас искать будут, все от голода передохнем». «Отставить разговоры!» – раздался громкий командирский голос, не принимающий возражений. Вперед вышел мужчина в годах, по выправке которого умеющий думать мог бы определить военного. «Дайте парню сказать, он единственный из вас, кто реально что-то по делу предлагает». «Благодарю», – кивнул странный незнакомец и продолжил. «Жаловаться и искать виноватых давайте позже. Сейчас нам нужно выжить, и гневные тирады в этом нам не помогут. По поводу помощи, боюсь, возразивший прав. Нас будут искать слишком долго, чтобы мы могли протянуть здесь, и не факт, что найдут вообще. Сами посмотрите, самолет упал довольно аккуратно, не задел деревьев и не взорвался, чтобы пошел сильный дым. Вряд ли нас заметят со спутника, а прочесывать всю тайгу на вертолетах, не зная даже примерного места падения, это будет долго. Наш шанс – это люди, которые здесь наверняка живут». «Ты вообще чё раскомандовался тут как пахан, а?» Выступил вперед сутулый мужчина средних лет. Таких чаще всего изображают в трико, щелкающих семки где-то во дворе. «Тебя кто начальником назначил?» «Я не назначал. Засунь свои понты подальше, понял?» «Хочешь сам покомандовать? Милости прошу», усмехнулся тот. «С радостью уступлю тебе место, если ты знаешь, что делаешь. Впрочем, я здесь не в демократию играю. Кто не хочет идти, его выбор. Я сейчас ухожу и буду искать поселение. Кто хочет со мной, прошу, остальные пусть остаются. Я вам не нянька, чтобы оберегать, и не кандидат в депутаты, чтобы в чем-то убеждать». На этих словах странный незнакомец развернулся, подхватил непонятно откуда взявшийся у него туристический рюкзак и пошел прочь с поляны. «Э, слышь, пацан, а че это у тебя за рюкзачок такой, а?» — окрикнул мужчина с блатными замашками и сделал несколько шагов вперед, сокращая дистанцию. «Это мой рюкзак», – обернувшись, спокойным голосом ответил незнакомец. «Он был у меня в салоне, и его выбросило вместе со мной». «Но твой или не твой еще проверить надо. А ну-ка покажь, что там внутри. Может, что интересное найду, а? А ты попробуй». Петр Арсеньевич, сержант в отставке, побывавший в настоящей войне, внимательно наблюдал за этим странным парнем. Или мужчиной. От резкой смены интонации в последней фразе пробрало даже его. И дураку уже понятно, что он прирожденный командир, обладающий тем незаменимым качеством, которого, увы, сам Петр Арсеньевич был лишен. Но это... Поза молодого человека выдавала готовность к удару в любой миг. Мышцы напряжены, внимание сосредоточено на одной точке – потенциальном противнике. Причем даже ему, солдату с более чем 20-летним стажем, было неясно, кинется ли он на врага, ударит, отскочит или, быть может, подхватит попавшееся под руку оружие. Но самое главное – это взгляд. Взгляд хищника, не оставляющий жертве ни единого шанса. Реакция приблотненного идиота была для сержанта очевидной и предсказуемой. «Да ладно тебе, чё ты, я ж так спросил просто!» Опустил глаза тот, отступая назад. «Чё быковать-то сразу?» «Этот парень, похоже, знает, что делает», – вклинился Пётр Арсеньевич. «И план его вполне разумен. Я пойду за ним». Тайга. Непокоренная, неизведанная. Эти величественные деревья, реки и ручьи, нетронутая, чистая природа. Любоваться ею можно вечно, если только не ты сам оказался ее пленником. Без связи с внешним миром, без таких привычных атрибутов современного человека, как телефон, транспорт, магазины, электричество. Человек построил цивилизацию, нарек себя хозяином планеты, но забыл о том, что остались еще уголки, где вся цивилизация, все блага современного общества не стоят и кружки чистой воды, не стоят и горстки сочных лесных ягод. «Давайте познакомимся, раз уж придется какое-то время пробыть вместе», – предложила Ира, когда компания остановилась на привал. «Я Ира, 19 лет, студентка. Учусь на филологическом. Сюда вот на каникулы прилетела. Отдохнуть по путевке. Тут база отдыха есть. Ну, то есть там, куда мы должны были прилететь. Горы, лес, природа. Красота, в общем». «Ага, вон тебе и лес, и природа. Отдыхай, мля, сколько влезет», — вставил комментарий приблотненный попутчик, который уже порядком всех достал в дороге. Искать жилище людей отправилось большинство. Лишь четверо остались ждать помощи, не веря, что про них вот так просто забудут. Или просто не желая взваливать на свои плечи такое испытание, как выживание в тайге. Остальные, а было их 9 человек, то ли убежденные странным незнакомцем, то ли заинтересованные его большим рюкзаком, в котором наверняка есть что-то полезное, отправились в путь. Спустя пару часов многие начали уставать, и было принято решение остановиться и немного отдохнуть. «Я Стас, 21 год», не обратив внимания на язвительный комментарий, продолжил худощавый парень, сидевший справа от Иры. «Программист, работаю в крупной международной компании. Я с любой техникой на «ты». Был бы у нас здесь хоть один живой телефон, сотнями способов мог бы весточку отправить, но, увы». «Ботан очкастый!» – снова прокомментировал приблотненный. «Нет у тебя трубы! Утопли все! А без трубы своей говно ты ебал!» «Ты сам-то кем будешь, говорливый?» – перебил военный. «Кабаном все кличут на районе! Я пацан правильный, не то что вы все тут фраера! Меня улица воспитала, по понятиям живу, мля!» «Блатной, что ли?» – скривившись, задал вопрос второй по старшинству мужчины в компании послевоенного. «А если и так, ты чё против?» «Тебя кабаном при рождении мать назвала?» — снова вклинился сержант. «Как меня мамка назвала, не твоих ушей дело. А кабаном меня на улице назвали, так и зовите, если кому надо». «Ладно, проехали. Давайте следующий». «Игорь, 29 лет, спортсмен. Мастер спорта в тяжелой атлетике. На соревнования летел, да вот не долетел. Теперь так Гришка точно золото возьмет». «Крупницкий Петр Арсеньевич, 41 год, сержант в отставке. Летел в санаторий на оздоровление после контузии. Мы часто ходили в походы по долгу службы, но всегда была связь, командир, все необходимое. Не представляю, как можно выжить здесь, в лесу, без всего этого». «Руслан, 36. Менеджер среднего звена. Вообще я домосед, не люблю никуда ездить. Ценю домашний комфорт, уют. К брату лечу на юбилей». «Ну а вы, молодые люди, чего молчите?» — обратился военный к парню и девушке, что держались неким особняком от всех. «Меня зовут Ника», — Но там, в реальном мире, надменно задрав подбородок, начала девушка. Я бы ни с кем из вас даже не заговорила бы, даже не посмотрела. Посмотрите на себя, лузеры по жизни, плебеи. Один Давид достойнее всех вас вместе взятых. И что же в вашем кавалере такого выдающегося, милая леди? Да то, что его отец, нефтяник, может весь этот лес вместе с вами всеми купить. Знал бы он, где мы, уже давным-давно нас бы на вертолете забрал. Ничего там каких людей к нам занесло. Снова вклинился кабан. Сынок нефтяника, мля, мажорчик местного разлива. Если со мной хоть что-нибудь здесь случится, набравшись смелости, начал Давид. Мой отец с каждого из вас шкуру живьем снимет, так что в ваших же интересах доставить меня в целости и сохранности. О как! Ухмыльнулся военный. Так мы, значит, тут курьеры, чтобы вас, молодой человек, куда-то доставить. Немного ли вы на себя берете, юноша? По-моему, мы все здесь в одном положении. В реальном мире все будет по-другому, бросил сын нефтяника и отвернулся, сосредоточившись на своей подруге. «Ну а как нам обращаться к нашему, не побоюсь этого слова, вожаку?» обратился Петр Арсеньевич к последнему в компании. «Макс, просто Макс», – отозвался тот и вновь ушел в какие-то свои мысли. «Просто Макс?» – переспросила Ира с явным разочарованием. Она-то и предложила каждому рассказать о себе с одной лишь целью – узнать о загадочном незнакомце больше, а узнала лишь имя, и все. Да, просто Макс. Не забывайте, где мы. Мы в тайге, а здесь не важно, кем вы были там. Поэтому здесь я просто Макс, парень, умеющий кое-как выживать в неблагоприятной среде. Кажется, там ты тоже просто Макс, парень, умеющий кое-как выживать. Съязвила Ника, но тот проигнорировал ее замечание и продолжил говорить. «Все вы рассказали, кем были там, но вот вопрос, пригодятся ли вам ваши прошлые навыки здесь?» «Здесь, в тайге, нет компьютера и интернета, блатные понты здесь не стоят ни гроша. Здесь, в тайге, папа-нефтяник не поможет, он остался там. А реальный мир для нас сейчас, здесь, в тайге». Так что пустое все это. Подумайте лучше, кто вы есть вне цивилизации. На что способны не как член общества, а как человек. Хватит отдыхать, пора двигаться дальше. На этих словах Макс поднялся, подхватил свой рюкзак и медленно зашагал вдоль реки. Спустя пару минут его нагнал Петр Арсеньевич и, посмотрев прямо в глаза, сказал: «Я солдат, Макс, простой солдат. Всю свою жизнь у меня был командир. Я не представляю себя без него и не умею командовать сам. Поэтому в свои 41 всего лишь сержант. Но ты... Я наблюдал за тобой с самого начала. Ты прирожденный лидер. И если кто-то и может нас отсюда вывести, то это ты, Макс. Не верю, что ты просто парень, умеющий выживать. В тебе есть нечто большее. Но я не стану докапываться. У тебя есть право хранить секреты. Сейчас главное, чтобы ты вел нас вперед. И пока ты знаешь, что делаешь, и делаешь все правильно, я буду с тобой, буду твоим солдатом». «Я вас понял, Петр Арсеньевич», – кивнул Макс и двинулся дальше. «А это точно можно пить?» – недоверчиво глядя на кружку в своих руках, спросила Ника. «Это пресная вода, к тому же прокипяченая», – ответил Макс. «Она вполне безопасна». «Но там же плавали эти жабы всякие, змеи, слизняки!» «Не хочешь – не пей», – огрызнулся Руслан. «Передавай дальше, кружек всего две, а нас много. Не задерживай, Фифа!» Девушка зло посмотрела на сидящего рядом мужчину, но пару глотков все же сделала. Кружка пошла дальше по кругу. «Нам нужно построить плот», – заявил Макс. «Чего? Какой еще плот? Зачем?» – недоуменно спросил Руслан. «Обычный, из дерева», – терпеливо пояснил парень. чтобы плыть по реке. «Слушай, Макс, ты меня уже реально бесить начинаешь», заявил тяжелоатлет, поднимаясь на ноги. Крепкая фигура мужчины выглядела поистине грозно. «Мы уже полдня ходим зигзагами, два раза реку переходили. И зачем? Хочешь показать, какой ты крутой турист? Все и так уже поняли, что у тебя не просто так с собой рюкзак был. И какие же выводы все, по-твоему, сделали?» «А я тебе объясню. Строишь тут из себя такого загадочного, а по факту пыль в глаза пускаешь. Ты турист-новичок, решил по лесу прогуляться, костерки пожечь, но самолет разбился. И ты тут, вдали от цивилизации. Возомнил себя королем тайги, думаешь, раз всяких видео на ютубе насмотрелся, то сразу профессиональным выживальщиком стал? Можешь кого угодно обманывать, но я тебя вижу, как открытую книгу». «Да что ты к нему прицепился?» – вступилась Ира. «Если мы тут еще между собой будем грызню устраивать, так точно никуда не выберемся». «А все правильно, Игорь говорит», – вклинился менеджер среднего звена Руслан. «Кто его главным-то выбирал? Никто. А он тут командует, как будто генерал какой, а мы его солдатня. Идем туда, идем сюда, и ничего не объясняет. Ты, Макс, строишь из себя непонятно кого, загадочного такого. А по факту Игорь дело говорит. Городской студент, небось, простой, или около того. Тебе просто повезло, что ранец вместе с тобой был, а навыков у тебя никаких». «Ну, чего молчишь-то, Макс? Ответь хоть что-нибудь», – потребовал Игорь. «А что мне вам отвечать? Я ведь говорил уже, зигзагами ходим, чтобы обходить сильные заросли. По ним мы долго идти не сможем, тем более с нами две девушки. Вы хотите, чтобы путь был простым и понятным, а если начинаются трудности, перекладываете вину на лидера. Но ведь лидер тоже человек, не бог. Он не может сокрушить горы или осушить реку. Думаете, справитесь лучше? Ну что ж, так тому и быть». На этих словах Макс встал, подхватил рюкзак и поставил его в центр поляны, где остановилась компания. «Если кто-то считает, что будет лидером лучше, чем я, пусть возьмет этот рюкзак и ведет нас». «Я возьму», – выступил вперед Игорь. «И пойдем мы напрямик. В конце концов, не такие здесь и заросли, чтобы через них нельзя было пройти. А если ветка какая на пути окажется? Так я 10 лет уже штангу поднимаю, как-нибудь справлюсь». Игорь закинул ранец себе за спину и, видимо, желая доказать, что и правда способен оттащить любую ветку, направился к росшему неподалеку деревцу. Оно было молодым, но все равно казалось довольно крепким. Штангист обхватил его руками, напрягся и резко дернул в сторону. Ствол с треском переломился. «Не расходуй силу попусту», – сказал Макс. «У меня этой силы еще много, парень, поверь». Игорь Русов всегда был чемпионом по жизни. Крепкий с самого детства юноша становился вожаком в любой компании, в которую попадал. Ему доставалось внимание сверстников, им восхищались, любили девушки. Он никогда не мог представить себя на вторых ролях. А как может быть иначе? Издавна самый сильный самец становился вожаком. Это природно, так должно быть. Когда этот сморчок, возомнивший себя хозяином тайги, начал командовать, Игорь только и искал повод, чтобы сменить его. Не потому, что ему так уж была нужна власть. Нет, потому что он сильнейший. Он альфа-самец. И кому, как не ему, здесь, в дикой тайге, вести за собой людей. А еще это Ира. На столичную фифу спортсмены внимания не обращал. Знал таких. Их только деньги интересуют. Но Ира... Он всегда пользовался успехом у женщин. Красивый, накачанный, настоящий защитник. Он пытался с ней познакомиться поближе, даже ухаживать пробовал, а она его как будто в упор не замечает. И все смотрит на этого Макса. Да что в нем вообще такого? Может и не тюфяк совсем, но до атлетичной фигуры спортсмена ему далеко. И почему он так о себе ничего и не рассказал? Наверняка неудачник по жизни, а здесь случай подвернулся. Решил произвести на девушку впечатление матерого выживальщика. Нет, Такой точно всех погубит. Правильно Игорь сделал, что подвинул этого юнца. «Все, я больше не могу», – заявила Ника, рухнув у ближайшего дерева. «Привал», – скомандовал Игорь, сам опускаясь на какую-то корягу поблизости. Всего час прошел со времени последнего привала, а такое ощущение, что они идут по этим буреломам уже как минимум полдня. Девушки еле ноги переставляют, да и парни немногим лучше. Даже сам спортсмен порядком устал таскать большие ветки, оказывающиеся на пути, и прорубать кусты в особо трудных местах. «Черт, а это не так просто, как казалось», – подумал Игорь, полностью уходя в свои мысли. Неужели он оплошал, не рассчитал силы? Возможно, сам он бы и прошел здесь без особого труда, но когда на хвосте неподготовленные юнцы, да еще и женщины, нет, он явно что-то делает не так. Игорь понимал, что принял неверное решение, но как теперь все исправить, не уронив достоинства? Он принял власть, возложил на себя ответственность и подвел всех. Начать петлять зигзагами, как это делал ранее Макс, и как он тогда будет выглядеть в глазах остальных? Нет, нужно придумать что-то другое, но, как назло, нужные мысли в голову не приходили. «Признать поражение – признак большого мужества», – произнес Петр Арсеньевич, присаживаясь рядом. «Все мы иногда ошибаемся, но только настоящий мужчина может с достоинством признать ошибку». Игорь уже открыл рот, чтобы сказать что-нибудь резкое, но в последний момент одумался. Вопреки некоторым стереотипам о спортсменах, он был умен, поумнее многих. И сейчас мужчина понимал, что военный прав. Да, он облажался, не справился, переоценил силы. И теперь следует вовремя признать поражение, пока не стало слишком поздно. Вон уже даже Руслан, который его поддерживал и с которым они сдружились, недобро косится на новоявленного вожака, явно с неодобрением. Еще немного, и его просто отодвинут в сторону. «Но почему?» – обращаясь больше к самому себе, спросил Игорь. «Как так вышло, что какой-то турист-новичок приспособлен к дикой тайге больше, чем я?» «Не думаю, что он простой турист», – ответил сержант. «То, как Макс себя ведет, как держится, нет. Он прирожденный командир, а такие люди простыми не бывают». «Но почему тогда он отступился, когда я надавил? Неужели прирожденного командира можно так легко напугать?» «А он и не боялся тебя. Вообще не боялся. Ни капли. Это было видно по его глазам. Он отступился, чтобы дать тебе возможность допустить ошибку. Отступился, чтобы впоследствии получить еще большее влияние на всех нас. Черт, я даже предположить не могу, кто он такой в той, другой жизни». «Мда, а можем ли мы ему доверять, такому скрытному?» «У нас нет другого выхода. Он наш единственный шанс выбраться отсюда без потерь. Ну а если что, я солдат, я всегда наготове». Игорь в последний раз хмыкнул, поднялся, подхватил рюкзак и направился прямиком к Максу. Ему было неприятно наступать на собственную гордость, признавать поражение перед таким противником, но он понимал, что и правда проиграл, проиграл в сухую. Что же, это будет хорошим уроком на будущее. «Макс, я был неправ, прости. Ты лучше с этим справишься». На этих словах он опустил ранец на землю и только теперь осмелился поднять взгляд и посмотреть в глаза этому странному парню. Он улыбался. Не зло, пожалуй, даже по-дружески, слегка снисходительно. «Ты должно быть очень хороший спортсмен, Игорь», – начал он, поднимаясь на ноги. «Я, к примеру, уже на 20-й минуте смотреть не мог на все эти ветки и кусты, а ты продолжал упорно прокладывать путь. Но грубая сила не всегда верный помощник. Грубая сила сама по себе не поможет уберечь себя и тех, кто идет рядом. Неужели сила вообще не важна здесь, в дикой тайге? Почему же? Сила всегда была важна. Нужно лишь направить ее в нужное русло. Знаешь, думаю, ты намного выносливее, чем любой из нас, и нести этот рюкзак тебе будет сподручнее. Ну а я тогда смогу идти вперед и разведывать местность. Макс похлопал бывшего соперника по плечу и направился в сторону остальных, оставив рюкзак на прежнем месте. Что же до Игоря? Черт возьми, а этот сержант был прав. Вот так, парой удачных фраз поднять боевой дух нужно уметь. Атлет подхватил ранец и в приподнятом настроении пошел за своим командиром. Thank you.